Степной волк, 1927 год. Работа над романом «Степной волк» велась с 1924 по 1927 год. Книга вышла в издательстве Фишера летом 1927 года к 50-летию писателя. Роман во многом плод глубокого духовного кризиса, в котором Гессе оказался в 20-е годы. Неудачный брак с Рут Венгер, вскоре распавшийся, вынужденные сбои в творческой работе, вызванные инфляцией и финансовыми затруднениями, глубокая неудовлетворенность политической ситуацией в Германии, оттуда в Швейцарию шли письма ненависти к писателю, не разделявшему националистических и реваншистских устремлений немецкой молодежи, привели к тому, что Германом Гессе все больше овладевало чувство отчаяния и безысходности, возникали мысли о самоубийстве. Он и в самом деле чувствовал себя одиноким, загнанным степным волком. О душевном состоянии писателя и атмосфере, в которой он жил, дает представление, создававшееся параллельно с романом стихотворный сборник «Кризис», отрывок из дневника Германа Гессе, завершенный в 1926 и опубликованный в 1928 году. Так в лирическом преломлении возникают многие темы и мотивы, получившие развитие в романе. Несмотря на фантастический сюжет, раздвоение героя на человека и волка, роман строится на прочной автобиографической основе. Практически каждому эпизоду романа можно найти соответствие в действительности. У каждого, даже незначительного персонажа, есть свой прототип в жизни. Так, в 1924 году Гессе снимал в Базеле у Марты Рингер две комнаты в мансарде, до мелочей похожие на описанные в романе. В 1926 году он брал уроки танцев у Юлии Лаубе Оннегер, чертами которой наделена Гермина. В этом же году он часто появляется на масленичных карнавалах и балах-маскарадах. В Цюрихе он слушал Дон Жуана Моцарта и в то же время открывал для себя мир джазовой музыки, мир полный эротики и элементарных чувств ночной жизни большого города. Однако записки «Степного волка» — не просто патологические фантазии одинокого невротика, а нечто значительно большее — документ времени, история болезни эпохи, невроза того поколения, к которому принадлежит Галлер. Гессе беспощадно анализирует симптомы и течение болезни, но на этом не останавливается. В первую очередь его интересует не сама болезнь, а способы ее излечения. В предисловии к швейцарскому изданию романа 1941 год Гессе писал: «Разумеется, я не могу, да и не хочу предписывать читателю, как ему следует понимать мой рассказ. Пусть каждый возьмет из него то, что сочтет для себя подходящим и нужным. Тем не менее, мне было бы приятно, если бы многие из читателей заметили, что история «Степного волка» хоть и изображает болезнь и кризис, но не болезнь, которая ведет к смерти, не гибель, а ее противоположность — исцеление». В этом смысле «Степной волк» сопоставим с написанным примерно в то же время романом Томаса Манна «Волшебная гора». Как и Томас Манн, возможность исцеления Гессе видел в юмористически снисходительном подходе к действительности. Еще во время работы над романом он писал одному из своих корреспондентов 18.08.1925: «Я не знаю, будет ли написана планируемая мной очень фантастическая книга о степном волке. Это история человека, который забавным образом страдает от того, что он наполовину человек, наполовину волк. Одна его половина хочет жрать, пить, убивать и тому подобных простых вещей. Другая желает мыслить, слушать Моцарта и так далее. Возникают конфликты, и человеку приходится туго, пока он не обнаруживает, что из этой ситуации есть два выхода — повеситься или обратиться к юмору. Появление Степного Волка было встречено с воодушевлением, особенно в среде писателей. Несколько позже Томас Манн провел параллель с Джойсом и Жидом. Надо ли говорить, что «Степной волк» — это роман, который по экспериментальной смелости не уступает «Улиссу» и «Фальшивомонетчикам»? Еще позже, в 60-е и 70-е годы, именно этот роман положил начало новой волне интереса к писателю, возникшего в молодежной среде прежде всего в Соединенных Штатах Америки и Японии, где книга выходила миллионными тиражами. В атмосфере студенческих бунтов и психоделической революции роман воспринимался как своеобразное введение в восточную мудрость и даже как руководство к наркотическому опьянению. При этом не замечалась его здоровая религиозно-консервативная основа. Как бы предвосхищая подобное восприятие, Гессе писал в уже упоминавшемся послесловии к швейцарскому изданию романа. «Мне кажется, читатели нашли в «Степном волке» самих себя и при этом совершенно не заметили то обстоятельство, что книга знает и говорит не только о Гарри Галлере, что над «Степным волком» и его противоречивой жизнью возвышается другой, высший, неприходящий мир, и что трактат и все те места книги, в которых идет речь о духовности, об искусстве и о бессмертных, противопоставляют полному страданию миру степного волка, мир позитивной, веселой, сверхличностной и вневременной веры. На русском языке роман в переводе Апта впервые опубликован в сборнике Герман Гессе «Избранное». «Кнульп. Курортник. Степной волк. Москва. Художественная литература. 1977 год». Предварительно вышел в журнале «Иностранная литература», 1977 год, номер 4-5. Предисловие издателя. Гессе не раз пытался выдать себя за издателя или скрыться под псевдонимом Герман Лаушер, «Возвращение Заратустры», Демиан. По мысли Пфайфера, в данном случае, как и в романе «Игра в бисер», речь идет уже не о сокрытии авторства, а о сугубо композиционном приеме. Основная функция предисловия — убедить читателя в подлинности, невыдуманности того, что происходит на страницах романа. Эта книга содержит оставшиеся нам записки того, кого мы, пользуясь выражением, которые не раз употреблял он сам, назвали «степным волком». «Степной волк» — образ заблудившегося в дебрях цивилизации индивидуалиста, складывается у Гессе только в 20-е годы, хотя отдельные подготовительные штрихи и мотивы мелькали уже значительно раньше. Каралашвили не без оснований выделял в этом образе-символе троякий смысл — мифологический, философский и психологический. Волк — один из зооморфных символов, наиболее часто встречающихся в мифологиях разных народов. В большинстве случаев он есть олицетворение демона зла, результат — неподчинение Евы. В христианской символике Средневековья волк нередко отождествляется с чертом, выступая в этом своем значении и в литературе XX века. В философском значении символ степного волка восходит к ницшеанскому противопоставлению стадного человека и дифференцированного одиночки, которого Ницше в отдельных случаях называет зверем, а также гением. Волк выходит на свет вследствие борьбы и столкновений самоанализа. Он есть вместе с тем и попытка высвобождения чувственного дионисического мира из многовекового ига христианской цивилизации, выражение стремления личности к душевной свободе. психологическом плане степной волк как бы символизирует те сферы человеческой психики, которые считаются вытесненными в подсознание. Поскольку в романе речь идет о снятии противоречий внутренней жизни и продвижении к психической целостности, символ волка указывает на ту темную сторону психики героя, которую надлежит вывести из глубин и примирить с сознательной жизнью. Поэтому важно понять, что развитие волчьей стороны индивида у Гессе выражает в романе не падение человека, а способствует процессу создания гармонически развитой цельной личности. Гессе «Избранная», Кнульп, «Курортник», «Степной волк», страницы 402-403. Были также попытки толковать этот образ в сугубо социологическом ключе, видеть в «Степном волке» выражение крайнего индивидуализма и морального распада, выломившейся из общественных связей личности, воплощение известного тезиса Гоббса о том, что человек человеку будет до тех пор волк, пока не станет опираться на разум.